«Вообще-то на эту тему тебе следует поговорить с нашим общим приятелем Лойсо», — ехидно заметил Джуфин. «Призови его сияющий облик в свои прекрасные и удивительные сновидения». «А при чем тут Лойсо?» — нахмурился я. «Если это шутка, то мне явно не хватает образования, чтобы ее понять». «Сам мог бы сообразить. У Гурбадо один из его ребят. Бывший старший магистр Ордена Водяной Вороны. Единственный уцелевший, не считая все того же счастливчика Лойсо, который, впрочем, не так уж и уцелел. Да, имей в виду, мое предложение дружески поболтать с Лойсо о его бывшем коллеге не шутка, а ответственное задание. Сделай это как можно скорее, ладно? Может быть, он сможет рассказать тебе что-то такое, чего не знаю я». В конце концов, должен же я извлекать хоть какую-то выгоду из твоей нежной дружбы с моим злейшим врагом. Мрачный вид моего шефа не совсем согласовывался с его легкомысленным тоном. «А вы мне так ничего и не расскажете?» — удивленно спросил я. «Обязательно расскажу. Потом. После твоего разговора с Лойсо. Не думаю, что ты сможешь его обмануть, поэтому лучше говори ему чистую правду. По крайней мере, часть этой самой чистой правды». Расскажешь ему о своих кошмарах, пожалуешься, что я ничего не хочу тебе объяснять. Скорчишь несчастную рожу, как ты умеешь, чтобы каменное сердце легендарного злодея Лойсо Пандохвы дрогнуло от сочувствия. Одним словом, будешь вести себя так, словно Лойсо твой последний шанс узнать правду. Конечно, если реально смотреть на вещи, фиг он тебе поверит, но... Джуфин комично поднял брови. Не могу же я сам открыто обратиться к нему за помощью после всего того, что я с ним сделал. «Да уж, это было бы не совсем тактично», — усмехнулся я. «Ладно, я попробую. Я тоже уверен, что Лойсо сразу же поймет, кто заказал мне это интервью, но будем надеяться, что он все равно не сможет устоять перед моим обаянием». «Куда ему?» — фыркнул Джуфин. Впрочем, все его попытки развеселиться сегодня были какими-то вялыми. Честно говоря, лирическое настроение шефа пугало меня гораздо больше, чем все кошмарные сны вместе взятые. Джуфин сочувственно на меня покосился. «Ну да», — проворчал он, — «эта история нравится мне несколько меньше, чем хотелось бы. Так бывает». «Ничего, сэр Макс, будем надеяться. Благодаря твоему вещему сну у нас есть еще время перекроить события так, что когда-нибудь мы с тобой решим, что этот грешный сон был не таким уж и вещим». «Вы меня пугаете. Чем дальше, тем больше», — вздохнул я. «Нет, не пугаю». — совершенно серьезно ответил Джуфин. — Я тебя обнадеживаю. И себя заодно. — Ладно, на сегодня все. Здесь пока подежурит сэр Кофа. Думаю, небольшое разнообразие ему не помешает. Боюсь, что теперь на меня свалилась куча неотложных дел в связи с твоими апокалиптическими видениями. И ведь ни на кого их не свалишь. В нашей организации я пока что один такой могущественный. Самому противно. «А ты иди домой, сэр Макс. Наслаждайся жизнью и постарайся зверски устать как можно скорее, ладно? Мне ужасно хочется выслушать твой отчет о беседе с Лойсо уже завтра утром. Заметь, не вечером и не после обеда и даже не в полдень, а именно утром». «Даже не в полдень?» — удивился я. «Ну, если вы требуете, чтобы я явился в дом у моста еще до полудня, значит, этот прекрасный мир уже готов рухнуть». «Не накаркай». — буркнул шеф. — И вообще, я не вижу никакого повода для паники. Тебе вовсе не обязательно являться в дом у моста на рассвете. Не уверен, что ты меня здесь застанешь. Просто пришли мне зов, как только проснешься, вот и все. — Ну, если так, значит, жизнь продолжается, — улыбнулся я. — Еще как продолжается, — согласился Джуфин. — Кстати, насчет продолжающейся жизни... «Не надо пока никому рассказывать про Угурбаду и вообще говорить на эту тему, ладно? Я понимаю, что ты и так не собираешься бежать в редакцию «Королевского голоса», но мое «никому» включает в себя всех наших коллег и даже леди Техи. Разумеется, ей ужасно интересно узнать, почему ты так вопил во сне, но... «В любом случае, мне нечего ей рассказывать», — понимающе усмехнулся я.